Ночь была особенно тихой. Поселок уже спал. На чистом небе светлячками перемигивали звезды. Попрощавшись с Татьяной, Юра еще долго бродил, чувствуя, что все равно не уснет. Неожиданный порыв ветра взъерошил листья, пригнул траву, прошумел по вершинам деревьев и снова утих. Юра вошел в палатку. Ребята спали, разметавшись на постелях. Стараясь не шуметь, он тихо лег. По брезенту застучали первые капли, вначале робко, а потом смелее забарабанили хлестко. Потянуло свежестью, и Юра впервые за лето сладко и быстро заснул. Дождь не переставал. На вторые сутки ребята перебрались из палатки в барак. Спали по очереди, но в тепле. На четвертый день земля напиталась. Заблестели лужи, забурлили ключи, и вода в пятилетке стала быстро подниматься. Юра вернулся из забоя мокрой до нитки. Сбросив одежду и не ужиная, забрался под одеяло. Постель была холодная и сырая. Он закрылся с головой, согрелся и задремал. Разбудили парни, они пришли с работы, шуршали брезентовыми куртками, хлюпали сапогами, полными воды, и смеялись. «Как в забоях!» — выглянул из-под одеяла Колосов. «Воды от пуза, только мой!» Пожилой дневальный барака принес горячий чайник и поставил на стол. «Тайга, матушка, согреется, да напьется, да даст оттайку и пойдет куролесить своими речонками. Тогда держись!» — вмешался он в разговор. «Я ведь сторожил. Осенний паводок всегда громадней. Так что, хлопцы, подсушитесь да обратно. А то ведь оно всяко бывает». Он повернул ухо к окну. Вон что она делает!» Юра прислушался. Шум воды нарастал. «Пожалуй, и верно сходить, а то как бы чего не вышло», — согласился он и сбросил одеяло. В это время вбежала Татьяна. «Размывает Руслат водную канаву! Хлынет вода в забой! Заилит пески и все!» — крикнула она, чуть не плача, и сразу же побежала к другому бараку. Парни вскочили и, одеваясь на ходу, один за другим бросились к забою. «Крепи стойки! Моторы, моторы сюда! А ну, взяли, подхватывай! Раз, два! Пошла, пошла! Эй, вы там внизу! Трапы! Трапы держите, черти! Эх, шляпы! Уже поплыли!» Юра перебрел через залитый забой и вбежал на эстакаду. Ребята убрали все, что возможно. Между отвалами неслась вздувшаяся пятилетка. Стонали ручьи. Люди засыпали мешки грунтом и укладывали их стенкой по берегу. За отвалом трещали трактора. Вода ударялась о насыпь, размывала и уносила грунт. Мешками поднимали высоту дамбы, но прибывала и вода. Шла борьба стихии и человека. Казалось, что поток вот-вот прорвет преграду, и тогда его не удержит никакая сила. Показалась новая группа людей. Впереди бежала Татьяна с пустыми кулями. Юра увидел Женю. В ночной пижаме с непокрытой головой она тащилась позади всех с большим тюком на спине. «Тоже мне грузчик!» — обозлился Юра и спрыгнул в забой. «Ты бы захватила 4 тюка, Муромец!» — проворчал он, вырывая у нее мешок. Под стеной мешков показался ручеек и, заструившись по дамбе, покатился в забой. А за ним тут же хлынула целая речка. «Сюда! Вали здесь! Давай камни!» Осипьян бросился в воду. Полетели мешки, валуны. Юра схватил огромный камень и, стараясь уложить плотней, опустил в воду руки до самых плеч. Кто-то рядом, сгибаясь под тяжестью ноши, поскользнулся и, схватившись за его воротник, едва не свалил с ног. Вместе с мешком плюхнулась маленькая фигурка человека в пестрой пижаме, взмахивая руками, покатилась по течению. «Женя!» В несколько прыжков он нагнал девушку, вытащил и поставил на сухое место. «Пичуга, тоже туда! А ну домой!» «Не пойду!» «Пойдешь!» — рявкнул Юра и подхватил ее на руки. «Ну хорошо!» — присмирела она и спрятала глаза. Он перенес ее через воду на тропинку,